Мнение ведомца. Пиф-паф, пиф-паф. Вы только слюни множите. Пиф-паф, пиф-паф. А рассмешить меня не можете. Пиф-паф. Иди ко мне, мой сицилийский гангстер. Достань свое оружие. Достань, достань, достань. Мне запрещенный ром. Достань мне хуй, как у Де Ниро или Аль Пачино. Достань мне всех хуи, всех мафиози мира. Я буду их хранить, как сувениры. Как сувениры. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Вы только слюни множите. Пиф-паф, пиф-паф. А рассмешить меня не можете. Пиф-паф. Шанхайскую триаду. Ты не трожь, не трожь, не трожь. А то в бочину сосажу я нож. Крутые они, но пики их малы. Достань мне мелкие хуй китайца из-под полы. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Вы только слюни множите. Пиф-паф, пиф-паф. А рассмешить меня не можете. Пиф-паф. Все ваши капиталы мне не важны. Все ваши статусы мне до пизды. Без покоп, но любви вам никто не даст. Мой черный чемодан видал разве покруче вас. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Мне неведом страх. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Мне неведом страх. Пиф-паф, пиф-паф. Вы только слюни множите. Пиф-паф, пиф-паф, а рассмешить меня не можете. Пиф-паф! Мне неведом страх.